И вдруг она опять стала покойна, равна, проста, иногда даже холодна. Сидит, работает и молча слушает его. Поднимает по временам голову, бросает на него такие любопытные, вопросительные, прямо идущие к делу взгляды, так что он не раз с досадой брал книгу или прерывал какое-нибудь объяснение, вскакивал и уходил. Обратиться, она провожает его удивленным взглядом. Ему совестно станет, он воротится и что-нибудь выдумывает в оправдание. Она выслушает так просто и поверит. Даже сомнения, лукавой улыбки нет у нее. Любит или не любит? Играли у него в голове два вопроса. Если любит, отчего же она так осторожна, так скрытна? Если не любит, отчего так предупредительно, покорно? Он уехал на неделю из Парижа в Лондон и пришел сказать ей об этом в самый день отъезда, не предупредив заранее. Если б она вдруг испугалась, изменилась в лице, вот и кончено, тайна поймана, он счастлив. А она крепко пожала ему руку, опечалилась. Он был в отчаянии. «Мне ужасно скучно будет», — сказала она. «Плакать готова, я точно сирота теперь. Матант, посмотрите, Андрей Иванович едет», — плаксиво прибавила она. Она срезала его. Еще к тетке обратилась, думал он, этого не доставало. Вижу, что ей жаль, что любит, пожалуй, да этой любви можно как товару на бирже купить во столько-то времени, на столько-то внимания, угодливости. Не ворочусь, угрюмо думал он, прошу покорно, Ольга, девочка, по ниточке бывало ходила, что с ней? И он погружался в глубокую задумчивость. Что с ней? Он не знал, безделец, что она любила однажды, что уже перенесла, насколько была способна, девический период неумения владеть собой, внезапной краски, худо скрытой боли в сердце, лихорадочных признаков любви первой ее горячки. Зная он это, он бы узнал, если не ту тайну, любит ли она его или нет, так, по крайней мере, узнал бы, отчего так мудрено стало разгадать, что делается с ней. В Швейцарии они перебывали везде, куда ездят путешественники. Но чаще и с большей любовью останавливались в малопосещаемых затишьях. Их, или, по крайней мере, Штольца, так занимало свое собственное дело, что они утомлялись от путешествия, которое для них отодвигалось на второй план. Он ходил за ней по горам, смотрел на обрывы, на водопады, и во всякой рамке она была на первом плане. Он идет за ней по какой-нибудь узкой тропинке, пока тетка сидит в коляске внизу. Он следит втайне зорко, как она остановится, взойдя на гору, переведет дыхание, и какой взгляд остановит на нем, непременно и прежде всего на нем. Он уже приобрел это убеждение. Оно бы и хорошо. И тепло, и светло станет на сердце. Да вдруг она окинет потом взглядом местность и оцепенеет, забудется в созерцательной дремоте, и его уже нет перед ней. Чуть он пошевелится, напомнит о себе, скажет слово. Она испугается, иногда вскрикнет. Явно, что забыла, тут ли он или далеко, просто есть ли он на свете. Зато после дома, у окна, на балконе, она говорит ему одному, долго говорит, долго выбирает из души впечатления, пока не выскажется вся, и говорит горячо, с увлечением, останавливается иногда, прибирает слово и на лету хватает подсказанное им выражение, и во взгляде у ней успеет мелькнуть луч благодарности за помощь. Или сядет, бледный от усталости, в большое кресло, только жадные, неустающие глаза говорят ему, что она хочет слушать его. Она слушает неподвижно, но не проронит ни слова, не пропустит ни одной черты. Он замолчит, она еще слушает. Глаза еще спрашивают, и он на этот немой вызов продолжает высказываться с новой силой, с новым увлечением. Оно бы и хорошо. Светло, тепло, сердце бьется. Значит, она живет тут, больше ей ничего не нужно. Здесь ее свет, огонь и разум. Она вдруг встанет утомленная. И те же сейчас вопросительные глаза просят его уйти. Или захочет кушать она и кушает с таким аппетитом. Все бы это прекрасно, он не мечтатель, он не хотел бы порывистой страсти, как не хотел ее Обломов, только по другим причинам. Но ему хотелось бы, однако, чтоб чувство потекло по ровной колее, вскипев сначала горячо у источника, чтоб черпнуть и упиться в нем, и потом всю жизнь знать, откуда бьет этот ключ счастья. Любит она или нет? — говорил он с мучительным волнением, почти до кровавого пота, чуть не до слез. У него все более и более разгорался этот вопрос, охватывал его, как пламя, сковывал намерение. Это был один главный вопрос уже не любви, а жизни. Ни для чего другого не было теперь места у него в душе. Кажется, в эти полгода зараз собрались, разыгрались над ним все муки и пытки любви, от которых он так искусно берегся в встречах с женщинами. Он чувствовал, что и его здоровый организм не устоит, если продлятся еще месяцы этого напряжения ума, воли, нерв. Он понял, что было чуждо ему доселе, как тратятся силы в этих скрытых от глаз борьбах души со страстью, как ложатся на сердце неизлечимые раны без крови, но порождают стоны, как уходит и жизнь. С него немного спала спесивая уверенность в своих силах. Он уже не шутил, легкомысленно слушая рассказы, как иные теряют рассудок, чахнут от разных причин, между прочим, от любви. Ему становилось страшно. «Нет, я положу конец этому», — сказал он. «Я загляну ей в душу, как прежде. И завтра или буду счастлив, или уеду». «Нет сил», — говорил он дальше, глядя в зеркало. «Я ни на что не похож. Довольно». Он пошел прямо к цели, то есть к Ольге. «А что же Ольга?» Она не замечала его положения или была бесчувственна к нему? Не заметить этого она не могла. И не такие тонкие женщины, как она, умеют отличить дружескую преданность и угождение от нежного проявления другого чувства. Кокетство в ней допустить нельзя, по верному пониманию истинной, нелицемерной, никем не навеянной ей нравственности. Она была выше этой пошлой слабости. Остается предположить одно, что ей нравилось, без всяких практических видов, это непрерывное, исполненное ума и страсти поклонение такого человека, как Штольц. Конечно, нравилось. Это поклонение восстановляло ее оскорбленное самолюбие и мало-помалу опять ставило ее на тот пьедестал, с которого она упала. Мало-помалу возрождалась ее гордость.